Глава 9. Дверь приоткрывается. На его мысленном счету было $3.70 против $5, которые могли обозначать благополучие, когда, шагая по своему обычному маршруту, он заметил, что толпа на Тиллери-стрит стала быстро редеть. Он стал вести счет дням и часам по грошам, которые требовались ему, чтобы удовлетворять каждодневные потребности. Сейчас у него в кармане лишь жалкие 30 центов, и не осталось ничего, что можно было бы продать или заложить. На эту сумму при самых скромных запросах он проживет всего день. Он был на полпути к проезду, пересекавшему Тиллери-стрит и соединявшему Уад-стрит и Джордан-стрит. Толпа людей устремлялась за угол по направлению к Уад-стрит. Минутой раньше оттуда донеслись сирены пожарных машин и крики. Первыми, путаясь под ногами у взрослых, туда с воплями ринулись дети, за ними взрослые, кто бегом, кто в развалку. Со стороны это напоминало панику, но для местного населения пожар был поводом для развлечения. Броуновское движение людей на Тиллери-стрит превратилось в целеустремленный поток. Таунсенд не собирался поддаваться стадному чувству и сворачивать с привычной дороги. Что ему пожар или любое стихийное бедствие, которое не помогает ему решить задачу, стоявшую навязчивой идеей? Однако, заметив, что улица опустела и продолжать путь бессмысленно, он медленно двинулся в арьергарде процессии, но держался особняком, стараясь не смешиваться с зеваками. На расстоянии 2 кварталов от Уад-стрит были видны клубы серо-синего дыма. Но подойти к пожару ближе, чем за квартал, оказалось невозможно. Любопытствующих с Тиллери-стрит и других прилегающих улиц удерживали канаты ограждения. На пути у людской реки словно выросла плотина и превратила ее в плотное, почти неподвижное болото, заполнившее всю улицу. Таунсенд подошел ближе, но не стал втискиваться в толпу, остановившись поодаль. Как раз напротив стоял дом, в котором при всем желании нельзя было найти ничего примечательного. Дом как дом, один из тех, что тянулись в ряд слева и справа вдоль улицы. Из окон, как и из окон других домов, высовывались зрители, жаждущие острых ощущений. Но из одного верхнего окошка этого дома выглядывал ребенок, чистивший апельсин. Кто-то, видимо, толкнул мальчика, апельсин полетел вниз и, задев плечо Таунсенда, шмякнулся на землю у его ног. От неожиданности Фрэнк отпрянул назад и резко поднял голову. Его возмущенное лицо с минуту было задрано вверх и привлекло чей-то взгляд. Внезапно раздался пронзительный вопль, перекрывший глухой шум запруженной людьми улицы, взволнованный женский крик «Дэн!». Прошлое, наконец, решило впустить Таунсенда.